это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Слушаем, вот кто-то уже дозвонился. Здравствуйте, меня зовут Елена. Я хотела начать с цитаты. Вот в журнале «Стори» глава писателя Беляева, это такое, ну вот притча написана, Илья Носарев пишет, вот такая цитата: «Как легко биографы выстраивают прямую линию там, где ей и не пахло». В другом месте читаю: «Наклонился над рекой и вымыл ей руки». Но это ужасно. Вот почему-то совершенно не используется «ею». Кем, чем? «Ею». Почему-то все время «кому?» «Ей». То есть выходит, вымыл реке руки. Это настолько как-то бьет. Ну, вымыл ею руки, по-моему, не лучше. А оба предложения чудовищные. Ну, ей руки, наклонился над рекой, вымыл ей руки, это вообще не лепится полное. Ну, вымыть также руки рекой невозможно. Да. Прямая линия там, где ей и не пахло. Не пахло прямой линией. Это ужасно сам по себе образ. То есть это какие-то очень вот нехорошие тексты. И вы знаете, ну, просто хочется, чтобы вы как-то людям сказали, что теперь совершенно не используется вот ею. Я уже даже обращаю специальное внимание на это. То есть совершенно исчезло это из употребления. Все время ей-ей. Это что, теперь норма, облегченное какое-то восприятие? Я помню, нам за это двойки ставили в школе. А теперь это как-то встречается везде. Такое чувство, что все двоечники. Спасибо. Елена, вы знаете, я вынужден вас огорчить. Дело в том, что это действительно теперь норма. Формы «ею» для творительного падежа и «ей» тоже для творительного падежа конкурируют друг с другом. Если в XIX веке русский язык допускал только форму «ею», а «ей» считалось неприемлемым, то в течение XX века форма «ей» значительно, во-первых, увеличила свою употребительность и, в общем, одержала верх над формой «ею». То же самое касается форм прилагательных. В форме женского рода «красной», да, «красною» в творительном падеже, «красною», «красною», я имею в виду, в «какой», «какою». Эта форма сегодня употребляется реже, чем форма «красной», которая совпадает с формой родительного падежа, с формой дательного падежа. Хорошо ли это для развлечения форм? Нет, плохо. Но объективный факт заключается в том, что формы, совпадающие с формами других падежей, в творительном падеже одерживают верх. И это уже не является ошибкой. Мне жаль, что я должен вас разочаровать, но погрешить против того, что реально существует, я тоже не имею права. Да, Михаил Ильич, все-таки Елена права. Действительно, последние буквально там лет 5-10 экспансия этой формы «ей», она явно появляется на глазах. Мне тоже коробит, что даже в очень приличных публицистических текстах можно находить вот эти формы местоимения, что, на мой взгляд, все-таки немножко неправильно. А уж сами предложения, которые Елена привела в качестве примера, ну, они да, чудовищные просто по сути своей. Как это по-русски-то? Вот и вопрос нам прислали: правильно ли словосочетание «любоваться на что-то» или можно только любоваться чем-то? Можно только любоваться чем-то. Любоваться на что-то – нет, нельзя. Как это по-русски? Еще кто-то нам дозвонился. Алло, очень всегда вас слушаю, очень интересная передача. И вот такой вопрос. Можно ли сказать, что голос звучал брутально? Брутальный в переводе с французского дословно означает «зверский», «звероподобный». И изначально слово использовалось для описания каких-то персонажей, скорее, такого негативного плана. Но сейчас, мне кажется, слово расширило значение и обозначает все, что касается вот такой маскулинности. И поэтому брутальный голос, ну, видимо, это тот, который заставляет дрожать женское сердце. Я бы предположил, что такой вариант возможен. И по большому счету ничего страшного в этом нет. Просто само по себе слово еще относительно новое и не до конца сформировалось свое семантическое наполнение. Как это по-русски-то? Татьяна спрашивает, глагол «класть» возможно ли употреблять в женском роде в прошедшем времени? Если возможно, то какое правильное ударение получается? Клала. Клала. Я всегда клала кошелек в сумочку, а не в карман. Чуть-чуть времени остается. Может быть, какой-то короткий вопрос из писем? Да, конечно, конечно. Вот письмо, которое мы получили от Зои Алексеевны из Пензы. Фамилию свою она, к сожалению, не указала. Она пишет: расскажите и объясните, как надо говорить. Вода течет из крана или вода течет из-под крана? Очень часто из рекламы по радио России следует, что мы пьем воду, которая течет из-под крана. Где это место из-под? Что такое кран? Это обыкновенная труба определенной формы. Значит, вода, которую мы пьем, течет из-под трубки. Зоя Алексеевна, дело в том, что, конечно, смешиваются сочетания вода из крана, вода течет из крана, и вода, которая уже из него вытекла, вот она налита в кружку, в чашку, в стакан, и мы приносим эту воду, вот тут-то мы как раз и можем сказать, вот эта вода из-под крана, если ты не боишься пить некипяченую воду и так далее, вот она из-под крана. Два разных употребления. Что-то течет из чего-то, и что-то уже вытекшее из этого чего-то, вот это можно называть, например, вода из-под крана. По той простой причине, что кружка, в которую мы наливали воду, находилась как раз под краном в тот момент, когда эта вода в нее попадала. А как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Я хочу знать, насколько приемлемо употреблять в литературе выражение «едя к ней». Господи, еще раз, какое? «Едя». «Едя». Ну, вот, конечно, нет. В интернете, там, «едя в автомобиле», это там встречается. Но в книге «Ложится мгла на старой ступени» Александра Чудакова, да. Вот у него жена такая образованная, Марета Чудакова, я ее очень уважаю. Книга эта выдвигалась литераторами. Букера, да. Там. Да, это замечательная книга, безусловно. Да, и вот там такое выражение. Так, наверное, автор там шутит. И плечми два раза встречается. И почему никто не исправит? Это шутка. Там ведь весь текст пронизан вот этой авторской иронией, авторской интеллигентской такой насмешливостью и умилением этим прошлым. Я думаю, что это просто какая-то языковая игра. Это сознательное отступление от нормы. Сознательное отступление от нормы. Конечно, оно рассчитано на читателя, который это отступление мгновенно опознает и оценит шутку. Здесь, я думаю, именно так. Как это по-русски-то? Да, еще кто-то нам дозвонился. Слушаем, пожалуйста, вы в эфире. Меня зовут Елена Григорьевна. Я хотела бы вот спросить. Я уже не молодой человек и привыкла, что правильно говорить, принимать лекарства. А в последнее время все врачи, причем, говорят пить лекарства. Можно так выражаться или это все-таки неверно? Да, это вот какой-то есть момент такой снисходительного отношения, что, может быть, принимать не очень хорошо понимает, что с этим делать, поэтому давайте пить лекарства. Может быть, это попытка уйти от какого-то такого, может быть, врачам кажется, что это какой-то канцелярит, но с лекарствами, конечно, лекарства нужно принимать. Пить это как-то не очень удачно, мне кажется. Ну, да, так говорят. Это, в общем, я думаю, вызвано тем, что, как правило, лекарства, принимаемые перорально, то есть те, которые мы должны глотать. Обычно запиваются водой. А некоторые просто жидкие. А некоторые, пьются. Да, просто представляют собой суспензии. Какие вы слова. Суспензии приорально. Простите. Вот. И возникает вот тот самый перенос, то самое упрощение, перенос по смежности, о котором мы сегодня уже говорили. Конечно, для разговорной речи это вполне естественно. Я бы сказал, что никакого нарушения в этом нет. Вот если вы пишете научную статью о том, как следует принимать лекарства, то там вряд ли стоит употреблять такое слово. Сочетание. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем того, кто нам дозвонился. Вы в эфире. Меня зовут Аркадий, я из Питера. По поводу некоторых фраз, у меня вообще список большой, но, конечно, я вам постараюсь написать, все никак не собраться. Такое слово сейчас часто повторяю, вернее, сочетание «гуманитарный конвой». Ну, по телевидению это уже трещат каждый день. Разве может быть данном случае можно употреблять слово «конвой»? Ведь это же караван, а конвой – это вооруженное сопровождение. Это первое. Второе. Вот один из ленинградских каналов заканчивает новости такой фразой. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Вот скажите, пожалуйста, эта фраза вас не коробит немножко? Как-то что-то тут кажется не так. Спасибо заранее вам. Аркадий, спасибо большое за первый вопрос. Он со второй тоже, но отвечу на первый. Дело в том, что конвой – это не только охрана, это еще и совместно движущаяся процессия, группа или группировка. Такое определение дают словари, которые у нас под рукой. Более того, мы можем говорить ведь и о метонимическом переносе. Это конвой, который охраняет гуманитарную караван, гуманитарный груз и так далее и тому подобное. Поэтому словосочетание «гуманитарный конвой», как бы оно ни казалось нам пока необычным, нет никакой ни логической, ни лексической ошибки. Это допустимое словосочетание. Фраза «это все, о чем мы успели вам рассказать», конечно, содержит некоторый изъян, некоторый подвох. Если бы было «это все, о чем мы хотели вам рассказать», все встало бы на свои места. Потому что получается, что когда вместо «хотели» говорится «успели», фраза получается по сути бессмысленной. Она тавтологична насквозь. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Проще было бы сказать «это все, что мы могли», «это все, что мы хотели», но ведущему, видимо, хочется подчеркнуть, что существуют еще новости, о которых хотелось бы рассказать, да времени нет. Mm-hmm. И вот этот оттенок смысла он пытается выразить вот таким вот способом. Грубой ошибки здесь нет. Если вы меня спросите, сказал бы я так или нет, я отвечу отрицательно. Не сказал бы. Но формальных поводов к придиркам здесь настолько мало, что я бы, наверное, и не стал придираться. Как это по-русски? Коротко вопрос по телефону, еще последний на сегодня. Слушаем. По рекламе. Меня вот возмущает одна реклама, просто крик души. И не знаю, куда позвонить. Вот решила вам. Значит, есть такая реклама. Пора России расстаться с перхотью. Половина россиян не могут половина россиян перхоть не выходит из головы. Ну, слушайте, ну невозможно просто это по телевизору такие рекламы. Рекламщики невозможно, соглашаемся, там, и тут и комментировать, наверное, нечего, да? Конечно. Да. Извините, пожалуйста. Ну, а сегодня спасибо всем тем, кто звонил нам в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню, адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!